А, ну да, ты же совсем молодой. Каждый прайд рано или поздно скатывается в политику, особенно если он обладает могуществом. Ты же враждуешь с мегакорпорацией и пьешь чай с королевой, я даже не уверена, чего в этой свадьбе больше, любви или выгоды. Что за бред, Снежана? Все это звучит логично, но совершенно не важно. Ты знала, кто я такой еще до личной встречи, ты пришла, чтобы меня изнасиловать и убить, а потом осталась под самым благовидным предлогом. В этом я должен видеть политику, ты ведь тоже при деньгах, и имеешь связи с сильными мира сего. Что ты такое несешь? Она спрятала лицо за руками, а ее ушки сильно уменьшились. Чего ты боишься на самом деле, Снежана? Я слышал глубочайший страх из самых потаенных слоев ее психики. Это совсем не походило на мимолетный испуг или тягучий страх смерти в бою. Эта эмоция способна перекрыть все остальные и свести с ума, если жить с ней достаточно долго. Старости, ответила она и разрыдалась. Стоп, ей же 100 с лишним лет. Ох, все наоборот. Сама кошка не стареет, в отличие от окружающих. И если она с кем-то сблизится, то однажды он станет старым и умрет. Наверное, если бы она не была солдатом и не видела, как гибнут ее товарищи на поле боя, она вообще не смогла бы общаться с людьми. А так, годик с одним, годик с другим, а потом прыгнуть в дом на колесах и сделать вид, что после ее ухода все умерли, не постарев. Ну какая старость, она же памятник, пошутил я. А ты, ой-ой, разобрал я сквозь всхлипы, а я уже мертв. Не говори так, мы победим, вклинилась в разговор Мири. Ее серьезное выражение лица совершенно не вязалось с розовым полотенцем на голове и полным отсутствием прочей одежды. Ну, зачем мою кошку обидел? Она наступала на меня с выпеченной грудью, придется тебя наказать. Игривый тон ее голоса не мог меня обмануть. Мири сильно злилась на меня, и ее сексуальное желание было даже меньше привычного, которое испытывают все окружающие меня женщины. Однако она совершенно точно намеревалась меня трахнуть. Черт, прайда еще официально не существует, а против меня уже плетутся интриги. Снежана была права, как только я выделил одну из моих подружек, секс стал инструментом для достижения скрытых целей. С другой стороны, пока они были равны по статусу, никаких проблем не было. Может, сделать предложение Мире и Снежане тоже, но охотница скорее всего откажется, а если нет, то еще хуже, страх сведет ее с ума. Может, оно и к лучшему, сейчас она слишком нормальная на фоне остальных, включая меня. Я перестал прислушиваться к эмоциям и укоризненно посмотрел на Мире, которая уже забралась ко мне на кровать. Не говоря ни слова, я закрыл глаза и упал на подушку, как будто у меня не осталось сил даже сидеть. На самом деле почти так оно и было. Сознание будто само соскочило с тяжелых мыслей о свадьбе и всем, что с ней связано, и переключилось на анализ произошедшего. Я определенно стал сильнее. За последние сутки я выдержал ментальное противостояние с одним из сильнейших телепатов и победил ее ученика. Я множество раз использовал силу Мири и ловкость Снежаны, да и способности Гамбит мне до сих пор доступны. Не открывая глаз, я осмотрел комнату песчаным зрением Венди и увидел, как кошка не пускает ко мне Мири и что-то шепчет ей на ухо. Сверхчувствительность, которую я получал вместе с остальными способностями охотницы, не беспокоила меня как раньше, когда я начинал слышать шуршание травы за окном, а аромат молока сводил меня с ума. Но как только мне захотелось подслушать шепчущихся девочек, мой слух обострился, и я услышал, как Снежана лижет ухо Мири, а потом они идут ко мне и ложатся по обе стороны. Кошка прижимается сзади, а Мири обнимает спереди, но никто не пытается углубить контакт. А это уютно, спать между двумя красивыми девушками после длинного и насыщенного дня. Теплое чувство внутри меня усилилось, соприкоснувшись с тем, что уже было. Но откуда? Мне было так плохо последние несколько минут. Я сосредоточился на этом ощущении и понял, что сейчас чувствую то же самое, что чувствует Венди, но она ведь далеко, и вряд ли зажата между двумя красотками. Или красавцами. Тетка устроила ей девичник. Нет, это чувство со мной уже давно, я просто не замечал его. Следующую мысль я отгонял как мешающего спать комара, до полного изнеможения. Это чувство называется любовь. Проснулся я поздно, часов 6 вечера, но все равно раньше девочек. Погладив обеих, я вспомнил, какую кучу проблем создал себе этим утром, и чтобы отвлечься, снова стал думать о силе, проверять доступные мне способности. И кроме контроля песка ничего не обнаружил. Чувство радостного тепла немного померкло, но никуда не делась, Венди все еще любит меня. Переключившись на песчаное зрение, я смог видеть так далеко, как мог, только соединяясь с Венди, полностью подавляя ее сознание удовольствием. Это очень круто. Теперь я всегда смогу резать стальные переборки или ходить сквозь землю, а еще у меня снижена чувствительность к боли, я даже укусил руку для проверки. Хотя чувствительность во время секса тоже снизилась. Не страшно, это можно компенсировать способностями Снежаны. Но тогда я в довесок получу ушки и хвост. Все любят котиков, так ведь? Неважно, я не доживу ни до первой брачной ночи, ни до следующих потрохушек, если не придумаю, как успокоить моих будущих невест, не делая им предложение руки и сердца, а делать его никак нельзя. Теперь в мой прайд можно попасть только по большой и вечной любви, раз уж я черпаю силу из эмоций, и есть способ получить постоянный источник сверхспособностей. Любовь – сложная штука. Мири влюбилась в меня с первого взгляда, но ее способности со мной далеко не всегда, видимо, это зависит не только от нее. Или жажда мести не дает ей как следует сосредоточиться на чувствах, но Снежана тоже влюбилась в меня, как только увидела, и ее публичное отрицание этого факта вообще ничего не значит. Ее страх привязываться к людям тоже не проявлялся, но и с ней у меня постоянной эмоциональной связи нет. Еще, я не стал относиться к Венди иначе после того, как сделал предложение, а за день или два до него, никакой радостной теплоты между нами не висело. Значит, никакой магической силой фразы «я хочу, чтобы ты стала моей женой» не обладает. И моих чувств тоже недостаточно. Нужно что-то взаимное, но кошка и супердевочка классные, я не могу заставить себя любить их сильнее, чем сейчас. Нет, такие рассуждения приведут меня в тупик. Нужно что-то сделать, чтобы больше понимать проблему. Как обычно возникает любовь в реальной жизни, чаще всего она начинается с того, что мальчик ухаживает за девочкой, а потом, вот что происходит потом, мне и нужно выяснить. Значит, поухаживать за ними, ну, организовать завтрак в постель, это банально, да и уже было, не сработало. Нужно что-то посерьезнее, например, исполнить давнюю мечту. Ну, Мири мечтает убить Фиск, отомстить за сестру, и, может быть, воссоединиться с сестрой, учитывая, что мы ее недавно видели. Так или иначе, все вертится вокруг сестры, но с этим я ничего сделать не смогу. Что до Снежаны, то она бы хотела появиться в шоу «Морбиус», а это отличная идея. За вампиршей должок, и находится она сейчас неподалеку. Я оделся в свежие шмотки, которые отыскались в шкафу, и вышел за дверь. Нас охраняла одна стражница, вернее, проститутка, которых «Морбиус» одевала в бронелифчики и вооружала копьями. Настоящий обслуживающий персонал дворца носил черную униформу и просторные серые халаты поверх нее, чтобы не привлекать к себе внимание мутантов. «Вам что-нибудь нужно, господин?» – испуганно пролепетала стражница. «Отведи меня к Морбиус». Стражница шла, покачивая бедрами, и стучала копьем по полу. Несколько раз я видел удирающие с нашего пути серые тени, предупрежденные шумом. Наверное, Морбиус своих проституток крышует, а вот остальные люди на острове не защищены вообще ничем. Вампирша сидела в светлом кабинете, обшитом бежевыми пластиковыми панелями, и смотрела что-то на ноутбуке, потягивая красную жидкость из бокала. Увидев меня, она улыбнулась, настолько широко, чтобы во всей красе показать свои клыки. «Привет, Питер. Хочешь обсудить условия, на которых я получу эксклюзивные права на трансляцию твоей свадьбы?» «Что? Вот ведь, кто о чем, а вампир о крови», — сказал я и отрезал ее бокал от ножки, сформировал вокруг чаши кубок из песка и забрал его себе. Отхлебнув, я тут же картинно выплюнул жидкость, и только потом до меня дошло, что в бокале было вино. «Крови, да? Ну ладно. Значит, ты пришел не за тем, чтобы говорить о делах? В таком случае, ты не против, если в нашей постели будет еще три стражницы?» Она трижды хлопнула кожистыми крыльями, появившимися у нее за спиной, и в комнату зашли три шикарных женщины. «Нет», — жестом я отослал вошедших обратно. «Зануда, я не об этом. Девочки, останьтесь. Уходите», — с нажимом сказал я. «Говори уже, чего ты желаешь на самом деле?» Вампирша быстро приблизилась ко мне и заглянула в мои глаза. На ее красных глазных яблоках с черными точками вместо радужки и зрачка плясали синие огоньки пламени. «Я хочу, чтобы ты устроила охотнице бой на арене». «Охотница, это которая русская голубая, частный детектив, Снежана Кравинова?» «Да». «Ну, друг мой, это будет непросто, «Видишь ли, у меня уже есть кошка-девочка, но услуга за услугу, я думаю, мы придем к соглашению. Я не стану мстить твоему маньяку. Кому? Ах, этому, смазливому, но молчаливому, точно, неудобно получилось, он тебя чуть не убил. Хорошо, меня устраивает. Когда? Надо будет отрепетировать, и напомни мне, что она умеет. Она очень ловкая, быстрее и сильнее человека, отлично стреляет. Скукотища какая. Вот, посмотри, что сейчас в тренде». Она указала на экран ноутбука. Я подошел и Морбиус запустила видео. Посреди бескрайнего поля раскинулась деревня, снятая с большой высоты. Солнышко и ясное небо совсем не предвещали беды, но по краю деревни, от небольшого озера пошла высокая волна, деревья изогнулись, из песчаного пляжа взлетело серо-желтое облако. Оно накрыло деревню, точнее все четыре дома, что остались в кадре. Камера повернулась, чтобы показать висящую в воздухе высокую женщину в желто-зеленом костюме и с аквариумом на голове. Ее лицо скрывала фиолетовая дымка, а плащ красиво развивался за спиной. Летающая женщина начала двигаться по широкой дуге, поливая зелеными лучами с рук темное песчаное облако, пока то не обратило на нее внимания. В облаке сформировалось красивое лицо античной статуи, в котором я узнал Венди. Мне давно стало понятно, что это дорисованное видео атаки на наш дом, но теперь появилось железобетонное доказательство. Лицо беззвучно закричало, щелкнуло зубами и получило несколько световых лучей в ответ, тогда из облака вылетел кусок дома, от которого дама с аквариумом на голове в последний момент увернулась. Вот этот момент я бы хотел увидеть в 3D кинотеатре. А ты в теме, Питер? Да, я бы тоже рисовала камушек с заделом на IMAX. Ты давно заметила, что это постанова, до начала видео, на самом деле. Сейчас слишком много реальных документальных кадров с дерущимися мутантами. Мы продолжили смотреть, драка набирала обороты, камера зафиксировалась по летающей фигуре, а лицо атаковало ее почти непрерывно, но безуспешно. Зеленые лучи полыхали короткими залпами, и от каждого попадания облако уменьшалось, а в конце оно пошло в отчаянную атаку на летающую женщину. Она поднялась повыше и широко раскинула руки, как будто пыталась обнять весь мир. Ее ладони повернулись к твари и лучи начали непрерывно бить по облаку, но оно все равно ее догоняло. Тогда она начала выполнять комбинацию изящных движений, которая завершилась перекрещиванием лучей в центре облака и яркой зеленой вспышкой, видимой даже сквозь пыль. Женщина напряглась, лучи усилились и облако сгорело зеленым огнем. Тогда победительница спикировала, выполнила супергеройское приземление и упала без сил. «Таинственный супергерой спасает деревню», прочитала Морбиус заглавие видео, уже по названию видно, что это мультфильм, но выглядело все вполне супергеройски. Ну да, наверное, только кому сейчас нужны супергерои? Ты же говорила, что это в тренде. Реклама выведет туда все что угодно, но популярности такому персонажу не видать. Если бы я занималась раскруткой этой пузыреголовой, я бы в первую очередь сняла с ее головы пузырь, но во вторую, прицепила бы ее к мстителям. У них сейчас недобор, и далеко не все извернувшиеся половины человечества понимают, кто виноват в их теперешних бедах. Они продолжают фанатеть по Тони Старк и ее команде. Так ты знаешь, как делать супергероев? Я? Нет, с чего ты это взял? Я биохимик по образованию, и когда мне в голову пришла мысль сварить в лаборатории супергероин, получилось это. Она перешла в свою боевую форму антропоморфной летучей мыши. Морбиус, я серьезно. Мне очень важно знать, что сделает этот таинственный супергерой в следующий раз. Таинственный? Не, по-английски это не звучит. Пусть будет мистерия, так гораздо лучше. И я же сказала, она должна появиться в одном кадре с мстителями. Подробнее, пожалуйста. Так, из всех в деле остался только Человек-паук. Ближайшее появление на публике. Выступает на приеме у благотворительной организации. Она показала страницу мероприятия в интернете. Заявлен таинственный гость. Я разглядел на афише. Ну-ка, давай посмотрим список приглашенных. Так, служанка Тони Старк, Гарри Осборн, Человек-паук и целый класс с Мидтаунской школы технологий в эвакуации. Ну, тут можно не сомневаться, на этом приеме будет заварушка, а мистерия всех спасет. А потом они с паучихой будут долго фотографироваться и давать автографы. Морбиус, ты чудо, никуда не уходи, я скоро вернусь. Я выбежал из кабинета и побежал в свои апартаменты. Мири сидела на кровати и протирала глаза. Она заметила меня и улыбнулась, а еще потянула ногой одеяло, чтобы оно слетело с ее груди. Сейчас она делала это гораздо более искренне, чем перед сном, поэтому я подошел и взял ее на ручки. «Ты у меня такой милый, Питер. Мири, я хочу сказать тебе что-то очень важное», — сказал я с загадочной улыбкой. «Я согласна. Это хорошо, потому что тебе придется как следует потрудиться». «Да, я готова. Не будем тянуть». Она полезла целоваться, но я подставил нос. «Итак, важные слова. Я придумал, как устроить тебе разговор с сестрой. Глава 16. Но, я же Питер Паркер. Часть 1. Нет, я, конечно, волшебница, и все такое, но вот это превратить в тощую 15-летнюю девочку невозможно». Морбиус обошла стоящую перед ней Мэри Джейн и схватила ее за сиськи из-за спины, подчеркивая важность своих слов. «Ну, Микаэла, мне нужно занять место Человека-паука на вечеринке. Это вопрос жизни и смерти. Можно вместо ответа я ее укушу? Сразу вопросы жизни и смерти отпадут сами собой». «Не можно», — ответил я. «Морбиус, в чем проблема? В фильмах подростков играют актеры не моложе 25 лет. Я же говорю, это магия», — ответила вампирша. «Ну, у тебя же крылышки совсем как у феечки. Наколдуй, чтобы я стала как Человек-паук», — продолжила уговоры Мири. «Магия кинематографа, а не какое-то там вуду. Если тебе нужно изменить облик в реальности, поищи другого мага, их сейчас столько развелось. Но ты даже не попробовала. А чего пробовать? Я знаю размеры костюма, у меня их 3 варианта в костюмерной. Он не налезет. Зачем вам вообще понадобилось переодеваться? Что, без костюмов уже трахаться не весело? Помнишь, мы обсуждали Мистерия? Мире необходимо с ней поговорить. Офигенный план, Питер, надежный как швейцарский сыр. В оригинале были часы, заметил я. А у тебя сыр швейцарский, это который весь в дырочку, если что. Так, значит, ты хочешь во время заварушки подменить одну паучиху другой, и когда наступит фаза супергеройских приземлений и прочей работы на камеру, там должна быть твоя подружка. Так глубоко я этот вариант не прорабатывал, дошел только до фотки Человека-паука в гражданской одежде, и у меня появились небольшие сомнения. Небольшие, да они настолько небольшие, что я хочу ее, во-первых, на порностудию, а во-вторых, в койку. Вот, сделай чудо, и я приглашу тебя к нам на ужин с продолжением. Нужно добавить Морбиус немного мотивации. Так, хорошо, допустим. Например, Гвен Стейси сильно изменилась за лето. Сейчас июнь, и она не жила последние 5 лет. Отвергла вариант Мири. Гвен Стейси, моя бывшая одноклассница, взяла себе супергеройскую кличку Человек-паук и верит, что никто не знает ее настоящего имени. Тогда Железная Леди переродилась в Человека-паука, с абсолютно серьезным лицом произнесла вампирша. О, точно, потому что они были соулмейты, иначе как объяснить, что Тоня так и не вышла замуж? С энтузиазмом поддержала ее Мири. И когда две половинки души соединились в одном теле, она из Омеги стала Альфой. Гениально. Морбиус искренне радовалась тому, что сказала, как будто это решало все наши проблемы. Я ни хрена не понял, и этим горжусь, озвучил я свои мысли. Нет, именно в таком виде это, конечно, перебор, но в целом, если вообще не дать Гвен Стейси появиться на публике в костюме, а Человека-паука с самого начала будет играть Мири, то изменение ее размеров либо не заметит, либо сочтут нормальным, хотя бы на том основании, которое мы сейчас придумали. А, то есть кто-то в этот бред еще и поверить может, конечно, удивилась моей неграмотности Мири. Сам посуди, Тоню Старк все любят, даже после децимации, а теперь она умерла. Люди хотят верить, что это неправда, что их обожаемая Железная Леди воскреснет, или еще как-нибудь вернется. И именно Тоня тащила паучиху в Мстителей, ходили слухи, что она готовит ее на замену себе. Кстати, Мири, ты не права, у Тони был муж, по телевизору не показывали, так что не считается. Тоже верно, они сделали это очень тихо, всего пара публикаций просочились. Как все это объясняет лишние полметра роста и сочные формы? Я продолжил гнуть свою линию. Ну, эти шуточки про лесбийскую вселенную, где вообще нет мужчин, а люди делятся на крупных фигуристых женщин пола альфа и мелких, плоских пола омега, сейчас не вписываются в повесточку, но актуальности не теряют. Нужно придумать что-то более реалистичное, чтобы поверили вообще все. О, Питер, давно хотела спросить, а ты будешь делать сиськи на своем костюме? Точно, воскликнула Морбиус. Зачем, удивился я, чтобы не объяснять всем, почему мужчина воюет, ответила Мири. Мы совместим не тела супергероев, а их костюмы. Железки могут добавить и рост, и объемы, А покрасим мы их в цвета Человека-паука, и все сразу поймут, что это, наследница Тони Старк, закончила составление плана вампирша. Черт высадила нас в паре кварталов от элитного ресторана, находящегося всего в километре от пролива, отделяющего Нью-Арк от Манхэттена. Возвращаться нам придется своим ходом, благо есть еще один мост, неподконтрольный Квинпин. Гостям еще рано появляться в ресторане, а вот у тех, кто соберется напасть на них сейчас самое важное время, последняя возможность проникнуть в суматошно готовящееся к празднику здание. Разумеется, охрана все перепроверит, но, во-первых, непонятно, в чью пользу они будут проверять, ведь как минимум один переполох должен быть запланирован, а во-вторых, у злоумышленников могут быть сверхспособности, сводящие на нет все усилия охранников. Морбиус любезно предоставил одежду всем участникам операции. Крашеный костюм Железной Леди лежал в чемоданчике, и это был настоящий костюм Тони Старк, ранняя версия портативной защиты. Лишенный оружия и мощных сервоприводов, не способный летать, взамен он помещался в чемоданчик и надевался сам, без отверток, гаечных ключей и даже рук. Открыть чемоданчик, вставить руку в начальную позицию, и за 10 секунд тело покроется металлическими пластинами. Мири получила всю одежду, связанную с этим чемоданчиком, а именно, строгий деловой костюм и мягкие туфли без каблука. Именно это носила Тоня в открывающей сцене фильма «Босс-скачалки», снятого на студии Морбиус. Железная леди заходила в раздевалку, снимала пиджак, и в этот момент в кадре появлялась Бетти Барнс, суперсолдатка с железной рукой. Одетая в перекрещенные кожаные ремни на голой груди, Бетти заявляла, что эта качалка только для супергероев, и Тоня зашла не в ту раздевалку, но за 300 баксов она может рассчитывать на железный фистинг. Тоня презрительно глядела на суперсолдатку, посылала ее в пешее эротическое и надевала костюм из чемоданчика, после чего начиналась супергеройская драка, плавно перетекающая в лесбийский секс. Снежана оделась в эластичный обтягивающий комбинезон, городской камуфляжной расцветки. Она единственная, кому сегодня не нужно появляться на публике, поэтому дополнительно она несла на себе две кобуры с оружием, мощным пистолетом против суперов и мини-УЗИ против людей, а за спиной крепилась когтистая перчатка. Стальные когти уступали ее натуральным в остроте и прочности, но были гораздо длиннее, и не требовали сильного сексуального возбуждения для использования. Лицо закрывала кошачья маска, чтобы случайные свидетели могли списать ее торчащие ушки и длинный хвостик на элементы косплея, кошка-девочка в стиле милитари. Ее тело сейчас находилось в идеальном балансе между похотливым животным и ворчливым человеком, достаточно сильное, чтобы перевернуть легковую машину, достаточно разумное, чтобы не наброситься на любого обладателя пениса. Ну и я, самый обыкновенный школьник, одетый в то, что сегодня утром из шкафа выпало, а именно, мешковатые штаны и футболку с принтом нового Человека-паука, которого только через пару часов явит миру Мэри Джейн. И эта картинка тоже являлась частью плана. Еще на мне висела Венди, нагло пользуясь своим статусом невесты. Дополнительные способности я решил не брать, надежность для меня сейчас важнее боевой мощи. По тем же соображениям я не взял никакого оружия, даже маленького складного ножика. Я похлопал себя по бедру, и из меня посыпался песок. Я заранее предупредил Мири, что на тему старения шутить ни в коем случае нельзя, так что Венди отправилась на разведку в полной тишине. Для связи она носила с собой небольшую бусину, которые у остальных девочек были в ушах. Основную координацию взяла на себя Снежана, как наиболее опытный командир, но решение по полученным сведениям принимал я. Прямой связи с девочками у меня не было, но они могли позвонить мне на телефон. Школьник, ни с того ни с сего хватающийся за ухо и начинающий что-то шептать, выглядит гораздо более подозрительно, чем если бы ему кто-то позвонил. Венди нашла что-то странное и начала докладывать Снежане, а та ретранслировала мне. Обнаружены 10 готовых к старту боевых дронов, похожих на те, что атаковали дом призрак. Уничтожить? Ни в коем случае. Пусть Венди оставит в них немного песка, но так, чтобы ничего не повредилось. Если нам не понравится поведение беспилотников, мы их уничтожим, но до того, нельзя спугнуть мистерия. Мы потихоньку приближались к ресторану, вечеринка будет проходить под открытым небом, а для гостей подготовлена трибуна на террасе перед зданием. Венди испытала сильное отвращение, хотя мне это место показалось довольно-таки красивым. Снежана забралась на крышу соседнего дома и позвонила мне оттуда. Венди нашла Карла Моргента в полукилометре отсюда, вглубь материка. Она не умеет определять координаты и направления по циферблату, Питер. Почему ты не сказал об этом раньше? Я о таком даже не думал. Кстати, я тоже не умею, как и Мири, скорее всего. Потерянное поколение, что сказать? Скажи, что сейчас делает наш старый знакомый? Смотрит в телефон, иногда двигает пальцами. Хоть его-то можно уничтожить? Можно, но не нужно. Он привел к тебе капитана Америку, а капитан хотела его убить. Не могу же я исполнять приказы вместо нее? Тогда как мы поступим? Отзывай Венди и спускайся, до начала шоу еще есть немного времени. Все вместе сходим и поговорим. Обойдя ресторан, мы не скрываясь пошли по пустому тротуару, и когда подошли к убежищу террористов, нас там уже ждали. Заметили нас задолго до того, как мы показались в зоне прямой видимости. Венди увидела суетящихся людей с 200 метров. Она стала гораздо дальше видеть, после того как у нас установилась постоянная связь, а я мог слышать вообще все ее эмоции, а не только направленные на меня. «Проваливай, Паркер, нам сейчас не до тебя», — услышал я из-за двери, в которую собирался постучать. «Неужели не найдешь нисколечко времени для старых друзей? Карл, у нас важная миссия, и начнется она в любой момент. А во, так ты тут по делу, а почему тут нигде не нарисован ваш прикольный символ? Красная ладонь с черточками». Я шепнул Венди нарисовать его на проезжей части, покрупнее, чтобы был заметен издалека. «Конспирация, Питер, тебе не понять. Вот тут ты чертовски прав». «Какого?» Дверь открылась, и от нее тут же отпрыгнуло рыжее недоразумение. «Заходите скорее». Ему сообщили о рисунке кирпичной пылью, формирующемся на дороге. Из других дверей тут же выбежало несколько женщин в камуфляже, с обычными вениками, и начали расчищать проезд, но десяток метров дороги надолго останется красным. «Ты издеваешься?» «Да, нет, я просто настолько же вежлив, насколько и ты». «Хорошо, проходите, присаживайтесь поудобнее, сейчас принесу сок и бисквиты». «Так лучше, просто скажи, какого хрена ты тут задумал?» «Похитить Гарри Осборна». «Понятно, ну, у тебя не получилось, собирай вещи и беги в свою норку». «С чего это вдруг не получилось?» «С того, что похищение Осборна идет вразрез с моими планами. И не ты ли уверял, что главный твой враг — это Вилла Фиск? Зачем тебе наследник ее последнего конкурента?» «Конкурента?» «Норма Осборн сдалась вскоре после того, как ее выбили из Нью-Йорка. Мы заставим ее продолжить войну, так или иначе». Я слышал его эмоции, он был зол на меня, но гораздо больше на Фиск и Осборн. Это не гарантировало правдивость его слов, но делало их более убедительными. «Допустим, я снова тебе поверю. Ты все еще мешаешь мне. Ну, это еще проще решить», — сказал он и с размаху ударил меня в лицо. Двигался террорист быстро, но я успел уклониться, прогнувшись назад. Он тут же сделал второй удар, кулаком по животу, от которого я уже не мог уйти, но Снежана перехватила его руку. Сила удара была такова, что кошка девочку сдвинула на десяток сантиметров. «Сдавайтесь», — сказал Карл. С двух сторон на нас смотрело 4 дробовика и 2 автомата с подствольниками. Сокрушители флагов заняли позицию как настоящие профессионалы. Если начнут стрелять, то не заденут ни командира, ни друг друга. «Сами сдавайтесь, я могу мгновенно убить вас, не сходя с этого места», — соврал я. «У вас 3 секунды», — упорствовал Карл. «Я не хочу кровопролития, возможно, мы все еще делаем одно и то же дело». 2 секунды. «Что ты предлагаешь? Решим все поединком?» 1 секунда. «Я не стану устраивать драку мужчин в грязи». «Тогда выстави бойца против моей кошки. Или тут нет достаточно сильных воительниц?» Карл поднял руку, чтобы отдать команду «Огонь», но сзади к нему подошла крупная женщина азиатской внешности и вложила свою руку в его. Они переглянулись, и Карл сказал: «Ладно, пусть так, бой без оружия, без калечащих приемов, пока один из бойцов не сдастся». Мы спустились в подвал, чтобы не шуметь. Террористка расстегнула свою куртку и достала из кармана пояс, которым подвязала военную форму как кимоно. За ее спиной стоял Карл, а я встал за Снежаной. Она стояла в расслабленной позе на краю светлого круга, очерченного висящей под потолком лампочкой. На самом деле у лампочки не было плафона, но для большего драматизма я слепил его из пыли. Азиатка сделала несколько шагов на месте, сопровождая их движениями руками, и встала в боевую стойку. «Амай ва мошендиру». Грозно пророкотала террористка. «Ня», — ответила ей Снежана, — «я просто больше ничего по-японски не знаю». Приближалась азиатка медленно, и Снежана нагнулась, оперлась на руки и выгнула спину, подняв хвостик повыше, а потом выпрямила ноги, разминаясь как кошка. Противница на трюк не купилась и не стала бить ногой по голове или рукам, призывно выставленным вперед. Она начала обходить Снежану сбоку, и попыталась пнуть кошка-девочку в живот, но та перекатилась и подняла вверх руки и ноги. «Ня!» Она продолжала играть в кошку. Азиатка не теряла бдительности, и снова атаковала с максимальной дистанции, но теперь уже по голове. Снежана перекувыркнулась и приземлилась на четыре лапки, посмотрела на террористку и зашипела. «Погладь ее, и она замурлыкает», — посоветовал я азиатке. «Ня!» Подтвердила Снежана. Новую атаку она решила провести на максимуме своих возможностей, резко рванула к стене, подпрыгнула и прокрутилась в воздухе таким образом, чтобы оттолкнуться от самого верха стены, и атаковать стоящую на четвереньках кошка-девочку сверху и с фланга, но охотница оказалась быстрее, она прыгнула летящей террористке навстречу и схватила ее за ноги. Удар, предназначавшийся Снежане, попал в пол, и в бетоне осталась нехилая выбоина. Кошка взяла одну ногу в захват и заблокировала вторую, но, похоже, не учла, что дерется против сверхчеловека. Террористка дернула ногой так, что Снежана, весящая всего килограмм 80 вместе со снаряжением, улетела в дальнюю стену. Плита треснула, но не сломалась. «Ну, сучка, вот теперь я по-настоящему разозлилась». Снежана сама рванула к поднявшейся на ноги азиатке и ударила ее по лицу. Она сделала это так быстро, что противница не успела защититься, а Снежана развивала успех мощными ударами по корпусу. Террористка попыталась отпрыгнуть, но охотница предугадала такой маневр и опрокинула ее на пол, после чего перепрыгнула подсечку и продолжила избивать азиатку еще секунд 30, прежде чем та сдалась. «Ты победил, и в этот раз мы уйдем. Но если ты снова нам помешаешь, мы навсегда станем врагами, Питер Паркер», — сказал Карл, потрясая в воздухе пистолетом. «Ой, да ну тебя, хрень пафосная», — сказал я и пошел к выходу из подвала. На улице все было по-прежнему тихо, но не успели мы вернуться к ресторану, как нас обогнал кортеж из трех мотоциклов, тяжелого джипа, лимузина и еще трех мотоциклов. Жаль, что Осборны не узнают о том, какую услугу мы им оказали. Снежана отделилась от нас с Мири, а Венди высматривала в толпе собирающихся гостей нужную блондинку. Я проводил супердевочку до гримерки, но не через черный ход, а через тонкую внешнюю стену, вытащив скрепляющий плиты раствор и заменив его песком. Сам я притаился за уличной барной стойкой, чтобы не проходить через главный вход, документов ни у кого из нас не было. Через 10 минут начали пускать гостей, а значит, пора переходить ко второй части плана. Глава 17. Но, я же Питер Паркер. Часть 2. Я покинул свое укрытие, когда стоящая на раздаче напитков женщина отвернулась и уселся за столик на противоположном конце площадки. Симпатичная блондинка с тонкой талией и уверенным вторым размером груди зашла, когда все столики уже были заняты. Ее сопровождала толстенькая подруга с милым личиком, но фигура и рост, низкий даже для 15-летки, были совсем не в моем вкусе. Забавно, юридически они совершеннолетние, так что, если бы я попытался добавить к своим преступлениям совращение малолетних, это бы не удалось. Я встал и нашел официанта, чтобы узнать дорогу в уборную, а когда вернулся, обнаружил, что мой стол заняли Гвен Стейси с подругой. Это логично, ведь этот стол стоит ближе всего ко входу для персонала, через который скрывающая свою личность супергеройша просочится в здание, чтобы переодеться и выйти к трибуне. «Ой, а тут свободно, я сидел здесь, а потом ушел», — обратился я к девушкам, избегая глядеть им в глаза. В руках я теребил подол футболки, чтобы поправить штаны и разгладить складки на принте. «Привет, мы с подругой не знали». «Конечно, свободно, присаживайся. Как тебя зовут?» — подруга перебила смущенную мужским вниманием Гвен. «Я Питер, из газеты Daily Bugle, освещаю этот благотворительный вечер. Правда, что тут будет Человек-паук?» «Да, наверное», — все так же неуверенно пролепетала Гвен. «Ты фанат Человека-паука?» «Я тоже», — воскликнула толстушка. «Меня зовут Надин, а это Гвен, мы учимся в Мидтаунской школе технологий. Наверное, сложно осознать то, что случилось с Нью-Йорком. Мой прайд бежал оттуда, сразу после скачка», — перебила меня Надин. «Децимации. А что за скачок?» «То, что произошло с нами. прыг и переместились на 5 лет вперед. «Совсем не страшно, если честно. Я любила Нью-Йорк», — не в попад сказала Гвен. «Город восстановит. Говорят, там уже есть электричество и интернет. Мама говорит, что городом правят какие-то бандиты, которым плевать на закон. А сама ты что думаешь, Гвен? Мне тоже не нравится эта Фиск. Как она смеет обвинять во всем Мстителей? Они сражались за все человечество, но враг был слишком силен. Человек-паук отлично показала себя в битве с Танос», — сказал я, чтобы подбодрить погрустневшую Гвен. «Мне больше нравится думать о ней как о дружелюбной соседке, которая летает между небоскребами и помогает старушкам переходить через дорогу, и иногда спасает котиков из горящих забегаловок. Представляешь, я сама видела, как она это сделала». Гвен погрузилась в воспоминания. «Ну, подруга, сражаясь с Танос, она показала свою силу, ловкость и креативное мышление. Без нее Железная Леди вообще не долетела бы до Титана. Я хочу всегда видеть ее такой, бесстрашной и могучей», — вклинилась Надин. «Да, мне тоже больше по душе такой образ. Я продемонстрировал рисунок на футболке. Совсем не похоже», — прокомментировала Гвен. «А во, какая красота!» Надин подвинулась поближе, чтобы рассмотреть каждую деталь принта. «Это что, фотография или реалистичный рисунок?» Она почти уткнулась в меня носом и беззастенчиво лапала мои плечи, расправляя складки. Гвен продолжала тупить. До нее до сих пор не дошло, что ее подруга делает на самом деле. «Рисунок. Я случайно наткнулся на него в интернете, и у него была странная подпись. Что, если Человеком-пауком стала бы Мэри Джейн Уотсон? Не знаю, кто это такая, но я бы пошел с ней на свидание». Гвен подавилась соком, который пила из изящного бокала. «С этим чудовищем», — сказала она сквозь кашель. «Да кто она такая?» «Известный мутант, по прозвищу Скорпия. Главный враг Человека-паука, вообще-то», — удивилась моей неграмотности Надин. «Ух ты! Честно говоря, я не интересовался супергероями до недавнего времени. Это целый мир, который можно исследовать», — сказал я с глупой, но очаровательной улыбкой на лице. «Я могу быть твоим гидом». Надин уже сидела совсем рядом и обнимала меня. Я положил руку ей на бедро и сказал: «Это будет интересное путешествие. Гвен, хватит стесняться, я же вижу, что тебе есть что рассказать о противостоянии Человека-паука и Скорпии». Я протянул к ней руку. «Скорпия начала сеять хаос в городе год, то есть 6 лет назад, до скачка. Она убивала мирных жителей и грабила банки, а когда встречала достойный отпор, убегала, поджав свой скорпионий хвост. Ты про Человека-паука? А почему другие Мстители не пытались ее остановить? А сборны, будь они прокляты навечно», — сказала Гвен и огляделась вокруг. Она работала по их указке, и никто не хотел с ними связываться. «Гвен, это конспирология. Нет никаких доказательств, да и не стала бы серьезная корпорация связываться с такой преступницей, как Мэри Джейн». Надин прервал звонок моего мобильника. «Ох, простите, мне нужно припудрить носик», — сказал я и рванул в туалет. «Что случилось, Снежана?» — спросил я, не добегая до кабинки. «Приехала машина с двумя рептилоидами». «Чего? Какие рептилоиды? Ты валерьянкой обдолбалась? Чешуйчатые, с человекоподобными лицами. Спрячься где-нибудь, отправлю к тебе Венди». «Ладно, верю. Что делают рептилоиды?» Я вспомнил, что инопланетяне здесь если не норма жизни, то уж как минимум не новость. Ту же Танос знает каждый житель Земли. Один из них вылез из машины и превратился в человека, то есть в негра, то есть в Америке это одно и то же, то есть, ня, подберись к нему поближе, будь готова нейтрализовать, если приблизится к банкету или поведет себя подозрительно. Венди пусть следит за машиной. «Принято», — сказала Снежана и отключилась. Я вернулся за столик. Надин выглядела обиженной, а ее стул стоял гораздо дальше от моего. Она кидала злобные взгляды на подругу. «Что я пропустил?» «Ничего», — мрачно ответила толстушка. «А как твоя фамилия, Питер из газеты, о которой не знает даже интернет?» «Паркер». «А что? Я хочу рассказать тебе историю, Питер Паркер, а потом задать один вопрос». «Звучит заманчиво. Я понял, что меня раскрыли, но это входило в план. Только произойти должно было на полчаса попозже. Однажды, две маленькие девочки были влюблены в маленького мальчика, но ненавидели друг друга. Одна из них была крупной и сильной, а ее рыжие волосы и красивое лицо очаровывали взрослых и других девочек. Они не замечали ее проделок, а некоторые даже помогали ей. Вторая девочка не отличалась красотой и силой, но была гораздо умнее всех остальных учеников в классе. Шло время, и вражда между девочками то утихала, то разгоралась вновь, а мальчик не замечал вообще никого вокруг, пока однажды он не попросил меня помочь с уроками. Я знал, что у девочек есть реальные прототипы, а точнее я прочитал это в эмоциях Гвен. Более того, мальчиком в этой истории по какой-то причине был я, не перебивай. Так вот, мы с мальчиком сблизились, гуляли и смеялись, ездили рядом в автобусе. Так было и в тот день, когда наш класс поехал на экскурсию в Оскорб, и Мэри Джейн, тогда еще законопослушная девочка, всеобщая любимица, вдруг утащила мальчика ехать рядом с ней, а он не смог отказать. Она так мило держала его за ручку, что меня тошнило, но я позволила мальчику самому решать, кто для него дороже, и он выбрал меня. В этот момент телефон зазвонил у самой Гвен. Она посмотрела на экран, потом на меня, и решила ответить, но не произнесла в трубку ни слова. Через 10 секунд телефон зазвонил у меня, и я ответил, не сходя с места. Оно начало кому-то звонить. Цель нейтрализована и опознана, как Вероника Фьюри, отрапортовала Снежана. Это знаменитость. В узких кругах, все зарегистрированные мутанты ее знают. Куратор Мстителей от спецслужб. Круто. Мне обязательно нужно взять у нее интервью. В трубке послышалась возня и глухой удар. Этот ксенос крепче, чем я думала. Поторопись, я не знаю, сколько смогу его сдерживать. Да, я понимаю, что она занятый человек. Уже бегу, сказал я и отключился. Было приятно пообщаться, девчата, но мне нужно бежать. Знаете, может, Daily Bugle не самое популярное издание, но у меня очень требовательный начальник, и если я упущу возможность взять интервью у Вероники Фьюри, она меня убьет. Последнее слово я выделил особо, давая понять, что это буквально, что моя жизнь в опасности. Ненавижу импровизировать. На выходе меня не задержали. Я задействовал все способы повысить чувствительность, и вскоре услышал, как за мной по стене кто-то ползет, в нескольких метрах над землей. Моя задача – контролировать Гвен Стейси и не пускать ее на сцену, а мальчик-журналист в беде. Ни один супергерой не сможет пройти мимо и не защитить невинную жертву, ставшую пешкой в руках суперзлодеев. Ну, или Гвен умнее, чем кажется, и решила сама поучаствовать в партии. Снежану и лежащего перед ней инопланетянина я видел сквозь стену, так что безошибочно шмыгнул в нужный подвал. Услышав меня, охотница вколола лежащей перед ней одноглазой чернокожей женщине стимулятор из армейской аптечки и приставила ко лбу пистолет. «Кто ты на самом деле?» – спросил я у открывшего глаза метаморфа. «Меня зовут Талос, и я принадлежу к народу скрулов. Ничего не понял, но очень интересно. Я на вашей стороне, вы ведь...» «А вот это неинтересно, я сильно наступил на руку скрула. Кому ты звонил?» «Гвен Стейси». Мне следовало догадаться, зачем, она в большой опасности. Ну естественно, рядом с ней ведь был я, а ты куратор супергероев, или сам супергерой. Почему ты спасаешь Гвен Стейси? Я скрул и действую только в интересах своего народа. Похвально, можешь начинать излагать подробности. Нашу планету уничтожила раса Кри, за то, что мы встали на пути их межзвездной экспансии. Земляне собираются пойти тем же путем, что и Кри. Значит, скоро это приведет к галактической войне. Народ скрулов приспособился жить среди других видов и тайно наращивает свое могущество, но война отбросит нас на десятилетия назад, если нам вообще удастся выжить. Причем тут Гвен Стейси, наследница Тони Старк, она очень важна для Квинпин, но мне неизвестно почему. Снежана взглянула на меня, я кивнул. Рептилоид боится, но искренне верит в то, о чем говорит. Что ты знаешь о новом супергерое? С аквариумом на голове и лазерами из рук. Она отразила нападение элементаля. Элементаля? Спросил я у Снежаны. Она пожала плечами и махнула хвостом. У вас на Земле столько странного. После соотношения мужчин и женщин я перестал удивляться. Для куратора из службы ты слишком мало знаешь. Потому что я Талос, а не Фьюри. Как же много врагов обнаруживается у Виллы Фиск, когда спрашиваю я. Интересно, другим они отвечают так же? Ты узнал мое лицо, когда сказал, что мы на одной стороне. Да, вот как мы поступим, Талос. Ты сидишь в этом подвале до полуночи, один и без явного надзора. Может быть, за тобой наблюдают, может быть, нет. После полуночи можешь быть свободен. Через 3 дня я жду тебя в своем доме, его местоположение уже все знают, так что найдешь. Приходи, и мы поговорим как союзники. А за Гвен Стейси можешь не волноваться, я не намерен ее убивать. Жестом я указал Снежане следовать за мной, и она нехотя убрала в кобуру пистолет. Из подвала я выпустил ее первой, Пусть Гвен увидит сначала ее. Успешно продефилировав под спрятавшейся за кондиционером паучихой, Снежана завернула за угол и полезла на крышу, а Гвен побежала меня спасать, и мы столкнулись в дверях. «Питер, с тобой все в порядке?» «Ох, не совсем. Интервью сорвалось, босс будет недовольна. А ты как тут оказалась?» Произнося это, я разыгрывал пантомиму, коснулся ушей и глаз, после чего ткнул себя пальцем в грудь, а потом указал за угол, куда ушла Снежана. «Ну, мне наскучила вечеринка, и я пошла домой, но услышала жалобное мяуканье из подвала. Тогда я вспомнила, как Человек-паук спасла котика, и решила тоже попробовать, но кошка перепугалась и убежала. Она сделала кошачьи ушки на голове и указала за угол, я кивнул. Я хочу вернуться, может еще успею задать пару вопросов Человеку-пауку? Да, конечно, она должна выступать совсем скоро. Успеем, без меня не начнут», — весело сказала Гвен. «Почему не начнут?» «Не знаю. Просто, сказала, чтобы ты не беспокоился». «А чем закончилась история тех девочек?» «Они все поженились в один прайд и жили долго и счастливо. Это не сказка, к сожалению». Мэри Джейн зашла с мальчиком в демонстрационный зал Оскорб, но он увидел стоящую в стороне меня и вывернулся, направился ко мне. Тогда Мэри Джейн выворотила из пола стенд с каким-то устройством и метнула в него. Она была незарегистрированным мутантом, а в тот день стала еще и убийцей, а звали мальчика Питер Паркер. «Скажи, это твое настоящее имя?» «Нет», — удивленно признался я. Тем временем мы пришли обратно на прием, и Мэри уже вовсю блистала в лакированной красно-синей броне. Из зала раздался громкий высокий крик. «Человек-паук, ты потрясающая!» «Это ты, потрясающая!» — ответила Мэри в микрофон, показывая на выкрикнувшую эту фразу девочку. Устройство взорвалось, разбилось еще несколько витрин, началась паника, и Мэри удалось сбежать. А меня укусил паук, одна из разработок Оскорб по созданию искусственных мутантов. «У тебя на футболке нарисовано то, что сейчас стоит на сцене. Это действительно Мэри Джейн Уотсон?» «Да». «Неужели она сделала все это только для того, чтобы занять мое место? Похитила тебя, заставила притворяться Питером Паркером, ей помогает еще три незарегистрированных мутанта. Они убьют меня и мой прайд, если ты не сдашься. Я должен привести тебя в условное место». «Каким жутким монстром нужно быть, чтобы заставлять мальчика делать такие вещи?» Снежана снова позвонила, и Гвен осеклась. «Если нас подслушивали, то она только что поставила под угрозу меня и моих выдуманных родственников. Дроны взлетели и движутся к Нью-Йорку». «Принято», — коротко ответил я, и раздавил телефон в кулаке. «Что они сказали?» «Назначили новое место. Операция окончена, но у меня остались вопросы к паучихе. Я пошел прочь от ресторана, Гвен последовала за мной. Питер, не бойся, я обязательно что-нибудь придумаю, я спасу тебя и твоих близких, я ведь Человек-паук, это все знают, Гвен. У меня есть связи в Stark Industries и в Shite, вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Придумайте правдоподобное объяснение этому». Я показал ей смятый смартфон. «Это ты сделал?» — пискнула Гвен. «Нет, но кто?» «О, Гвен, какая же ты дура, ты же правда поверила?» «Поверила, что телефон смял не я. Как ты дожила до своих лет с таким интеллектом?» «Я умная, потому что у тебя лучшие оценки». «Да». «Нет, это невозможно. Как ты можешь верить в то, что говоришь? А твоя бредовая история?» Мэри приревновала Питера и бросила в него стендом. «Что за чушь? Даже если бы я не любил, да чего уж, просто не был знаком с Мэри Джейн, я бы в такое не поверил. Люди, или как ты ее называешь, монстры, так себя не ведут. Ты любишь Мэри Джейн, и это единственное, что ты услышала. А какое удивление от того, что кто-то может ее любить». Я замолчал, не в силах дальше объяснять что-либо этому существу. Мне казалось, что ложь сопровождается определенными эмоциями, которые я неоднократно замечал в разговорах. Неуверенность, сомнение, отсутствие чувства правоты. Моя эмпатия работает гораздо надежнее любого детектора лжи. У меня не так много образцов эмоций, сопровождающих ложь, но никто ведь не ожидает проверки на эмоциональном уровне. Сейчас слова Талоса и Гвен сопровождались почти одинаковыми эмоциями. Страх, чувство несправедливости, уверенность в собственной правоте. Но Гвен бредила. «Теперь я не могу верить ни одному слову инопланетянина. Ха, а ведь был момент, когда я считал, что рептилоиду можно верить. Если сформулировать вот так, то звучит абсурдно. Почему? Почему она заставила тебя сделать это со мной? Плач Гвен вывел меня из задумчивости. «А ты так и не поняла, это я заставил Мэри Джейн занять твое место. Не знаю, передалось ли мне то самое паучье чутье, или эта волна гнева предупредила меня об опасности, но я заблокировал удар по ребрам. Сила Гвен была такова, что я проломил спиной толстую кирпичную стену. Тогда я убью вас обоих», — услышал я сквозь боль и звон в ушах. Глава 18. Гатхеринг Сторм. «Смелое решение», — ответил я Гвен, запрыгнувший в пролом вслед за мной. «Зачем вы так поступаете? Что я тебе сделала?» Она подняла меня, прилепив ладонь к груди, кожа болезненно натянулась. «С каких пор супергерои задаются вопросами? Я же злодей, монстр, как и твоя бывшая одноклассница. Не думай, Человек-паук, просто бей». Она ударила меня кулаком в щеку, не сильно, я даже не отлетел, но рывок чуть не содрал с меня шкуру там, где прилипла рука Гвен. «Сначала ты говоришь, что монстры себя так не ведут, а потом поступаешь еще хуже. Это ты бредишь, а не я. Или...» Я наклонил голову, как бы меняя точку зрения на происходящее. Она бросила меня в стену и догнала летящее тело прыжком, а потом начала вколачивать в штукатурку, чередуя удары по корпусу и лицу. Я не отвечал, зачем, если на ее шее уже висит песчаный ошейник. К тому же паучиха бьет не в полную силу. «Ты не понимаешь. Попробую дать подсказку в понятных тебе терминах. Когда сражаются по-настоящему могучие силы, супергерои вроде тебя тоже могут попасть в побочный ущерб». «Побочный ущерб? А Тоня тебе не рассказывала, когда в драках супергероев или операциях военных гибнут невиновные, непричастные, имевшие несчастье оказаться между молотом и наковальней? Это называют именно так. Это неправильно. Ну же, супергерой-человек-паук, спаси сама себя». Я ухмыльнулся и со всей доступной силой ударил ее под дых. Гвен отлетела на 3 метра и еще столько же проехала по полу, цепляясь руками за голый бетон. Я встал в 2 шагах от угла и сделал боксерскую стойку, попрыгал и пробил 2 очка в воздух. Продолжая дурачиться, я пошел на сближение. Как только она поднялась на ноги, из предельной дистанции сделал ей хук справой в лицо, но ожидаемо не попал. Паучиха поднырнула под ударом и перебросила меня через свою голову, использовав липкие пальцы для захвата. Я лежал и делал вид, что мне так больно, что я даже вдохнуть не могу. Она поставила мне ногу на грудь, наклонилась и стала сильно бить меня в нос, удар за ударом, пока в бетоне не образовалась яма в форме моей головы. На самом деле это я создал себе что-то вроде подушки из пыли, а то вдруг сотрясение мозга получу. Ну и лицо мое стало пепельно-серым, на случай, если Гвен не безнадежно тупа и догадается, как можно убить человека голыми руками. «Кажется, тебе опять не хватает сил. Как ты будешь оправдываться на этот раз, защитница Нью-Йорка?» — спросил я в перерыве между ударами. «Я справлюсь», — сказала она и обхватила мою голову по бокам. Несколько секунд ничего не происходило, а потом она легонько попыталась повернуть голову влево. Я посмотрел на нее, она плакала и усиливала давление. Тогда я повернулся вправо и продолжил ехидно коситься на нее. Она даже не знает, что, приложив больше усилий, ее руки соскользнут по пыли, покрывшей мою голову. Гвен не выдержала и убежала. «Ты безнадежна», — крикнул я вслед убегающей паучихе. «Эта наивная девчонка только что разбила мне сердце. Я был бы рад видеть ее рядом с собой. Я готов был дать ее сказке счастливый финал, взять ее в прайд, помирить их с Мири. Но она не способна решать свои проблемы, и, похоже, никогда уже не научится. Человек-паук никого не убивает». Гвен запрыгнула обратно, поймала меня за руку, потом захватила и вторую и пшикнула чем-то белым из маленького устройства, закрепленного на ее запястье. Белая гадость вытянулась в нить, и она намотала ее на мои руки, а потом перекинула устройство через потолочную балку, вздернув меня в воздух. «Ты, незарегистрированный мутант, вломился в этот дом и все тут разломал. Я передам тебя полиции, и тебя отправят в тюрьму». «Вот как? Нет, ладно. Предположим, полиция правда найдет меня здесь раньше Скорпии. Что будет с ними потом? А я задержу ее надолго, чтобы тебя успели доставить в камеру». «Оптимистично. Но снова предположим, что твой нелепый план сработал. Сколько у меня сообщников? Каковы их способности? Какая клетка удержит меня самого? Сколько копов ты готова списать в побочный ущерб от нашей с тобой драки? Для того, кто настолько самоуверен, ты слишком много болтаешь». Вот это ответ настоящего человека-паука. «Жаль, что паук – супергерой, а значит, не нужен», — сказал я и разрезал удерживающую меня веревку песком, а потом сделал тонкий надрез на шее Гвен, всего на миллиметр глубиной, чтобы пустить кровь. Запомни мое лицо, девочка, и если увидишь меня снова, беги без оглядки, ибо так выглядит сама смерть. Песок осыпался с ее шеи, кровь потекла. Гвен коснулась надреза и с ужасом посмотрела на окровавленные пальцы, а потом на меня. Я стоял без движения, а ужас паучихи все нарастал. Наконец она побежала, и не оборачивалась, сколько я мог ее видеть. Венди давно была рядом, значит остальные тоже спешат сюда. Передай им не трогать Гвен Стейси. Пусть убегает. Призрак сформировала тело рядом со мной и пророкотала своим низким, красивым голосом мой приказ в коммуникатор. Мост осматривали долго и тщательно, но никакой опасности не обнаружили. Я попросил Венди создать что-то вроде микроавтобуса из песка, и мы ехали в кузове все вчетвером. Итак, мы облажались, начал я вскоре после моста. Твой план провалился, ответила Снежана. Нет, это был наш план, и мы все были заинтересованы в результате, так ведь? Может, Мистерия не поняла переосмысление образа и раскрыла подмену? Мири, ты была просто великолепна, гораздо более убедительный человек-паук, чем оригинал, и Гвен это подтвердила. Не надо меня утешать, это не утешение. Мистерия шла поговорить не с Гвен Стейси, а с тем, кто носит красно-синий костюм в паутинку. Либо мы не знаем какой-то очень важный факт, связывающий лично Гвен, корпорацию Квинпин и Мистерия, рептилоид. Я видела, как вернулась его машина, и водитель тоже ушел в подвал. Поделилась новостями Венди. Ха, похоже, он серьезно воспринял мои слова и собирается сидеть в подвале до полуночи. Он не пытался ни с кем связаться? Нет. Судя по тому, что машина приехала сама по себе, время его операции было ограничено. Он не сделал в срок то, что планировалось, и сообщники об этом узнали. Поделилась своими выводами Снежана. И это одна из возможных причин нашего провала. Подытожил я. Я обнял сидящую рядом Венди и с любопытством уставился на Мири Джейн. «Слушай, Мири, а ты правда работала наемным убийцей на Осборнов? Это Гвен тебе рассказала?» «Нет, подружка ее». «Тогда правда. А если бы все-таки Гвен, мне бы пришлось рассказывать о том, как в нашем обществе притесняют мутантов, о том, как работает правосудие, назначившее меня виновной в гибели мальчика, и о том, как ухмыляющаяся Норма Осборн, со словами «я тоже своего рода преступница», делала мне предложение, от которого нельзя отказаться. Гвен склонна к нагнетанию драматизма и излишнему морализаторству. Ботанка, терпеть таких не могу. Да уж одно только упоминание настоящего имени Человека-паука усложняет жизнь всем вокруг. Сказал я, и все засмеялись. Мири встала у задней двери и стала позировать, вспоминая свое выступление. Они там друг у друга на головах стояли. Черлидерши, буквально. А одна такая, писклявым голосом. Человек-паук, ты. Мири изменила голос, и когда вместо окончания фразы она начала булькать и кашлять, я подумал, что она подавилась. Супердевочка упала на мои колени, и я увидел большое кровавое пятно, растекающееся по ее спине. Мири, что происходит? Запоздало до нас донесся далекий грохот пулеметной стрельбы. Я раздвинул песок, заменявший окно задней двери, и увидел десяток мотоциклов, обхватывающих нас с флангов. Два из них стояли примерно в километре и стреляли из курсовых пулеметов, прикрывая остальных. «Мы сможем оторваться?» Венди развеяла тело и сосредоточилась на скорости. Тяжелые байки с большими широкими колесами добавили хода и не отставали. Они тряслись на неровностях пустоши, но их водители совсем не боялись упасть и разбиться. Дистанция между нами сокращалась, и нас снова начали поливать огнем с разных сторон. У нас колеса отсутствовали полностью, поэтому фургон резко бросало из стороны в сторону. Венди успешно уклонялась от пуль, почти не теряя скорости. Ближе 200 метров байкеры приближаться не стали, но усилили стрельбу с нескольких направлений одновременно.